Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 20 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Баку агрессивно отзываются на интервью министра иностранных дел НКР. Российский политолог Константин Затулин исключает возвращение Карабаха в состав Азербайджана. Лидер российских коммунистов о карабахском урегулировании. В новом году в Арцахе будет расширен список фестивалей. В селе Ашан обнаружены склепы и несколько глиняных сосудов. Эрдоган защищает Палестину, признавшую геноцид армян, заявил турецкий журналист. Как мы уже передавали, министр иностранных дел НКР Масис Маилян дал свое первое интервью иранскому аналитику Салару Сейфалдину из популярной иранской газеты «Шарк». Оно вызвало большой переполох в Азербайджане, особенно среди приближенных к власти экспертов. Наиболее активно на него отреагировал директор Бакинского центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу. Цитата. «Маилян проводил достаточно активную деятельность в качестве эксперта в Европе и России. Нам неизвестно ничего серьезного о его связях с иранскими экспертами. Иран сейчас считает, что Нагорный Карабах чуть ли не равен ему. Баку считает, что Тегеран демонстрирует намерение активизировать свою политику в целом в регионе и в отношении Нагорно-Карабахского конфликта. В частности, а Степанакерт использует как инструментарий». В России официально стартовала президентская предвыборная кампания 2018. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что команда и программа, с которыми КПРФ пойдет на выборы, сформированы. По его словам, выстроенной политики на Кавказе, в Закавказье и Средней Азии у России нет. Политика могла бы быть более грамотной, эффективной и более влиятельной и в связи с отношениями Азербайджана и Армении, и в отношении Грузии. Россия должна работать по Нагорно-Карабахскому конфликту более эффективно, искать мирные разумные решения. Уверен, они есть. Давайте вместе искать мирные пути. В этом заинтересованы все, заявил лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. Азербайджан не может выбраться из тупика, в который сам себя вогнал своей риторикой. Страна таким образом блокирует перспективы мирного решения карабахского конфликта. Об этом в ходе телемоста на «Спутнике» заявил депутат Госдумы России Константин Затулин. «Я не вижу в обозримом будущем прогресса в карабахском урегулировании. Думаю, это долгосрочный процесс. Я рассматриваю Нагорный Карабах как самоопределившуюся территорию и не склонен думать, что когда-либо, при каких-либо обстоятельствах он вернется в состав Азербайджана», отметил депутат. Что касается России, то она продолжает усилия по организации трехсторонних, многосторонних встреч по карабахской теме. Все, что мы сейчас сможем сделать, сдержать обе стороны от возобновления военных действий, добавил Константин Затулин. Президентские выборы в Армении и Азербайджане в 2018 году актуализируют противоречия по Карабаху. Об этом говорится в прогнозном докладе «Внешняя политика России. Взгляд в 2018 год» Российского совета по международным делам. Избирательная кампания в обеих закавказских странах актуализирует противоречия. Здесь возможны эпизодические обострения. Вырастут оборонные расходы с обеих сторон. Будут артикулированы интерпретации исторических конфликтов, связанные со столетием провозглашения республики. В наступающем году в Арцахе будет продолжено проведение различных фестивалей. Об этом заявил министр культуры по вопросам молодежи и туризма НКР Сергей Шахвердян. По словам Сергея Шахвердяна, организация фестивалей направлена на реализацию местной продукции и увеличение потока туристов. В этом году у нас проходил и воздушный фестиваль. Мы продолжим наши усилия в этом направлении, сказал Сергей Шахвердян, подчеркнув, что любой уполномоченный орган имеет право организовывать фестиваль. В ходе реализуемых ЗАО «Арцах дорога» дорожно-строительных работ в селе Ашан Мартунинского района НКР были случайно обнаружены склеп и несколько глиняных сосудов. Об этом сообщил СМИ замдиректора госпредприятия службы по сохранению исторической среды, кандидат исторических наук Нежде Яронян. По его словам, на участке были проведены раскопки. Находки, обнаруженные в каменной гробнице, сохранились в аутентичном виде и относятся к 8-7 векам до нашей эры. Глиняные находки были переданы службе по сохранению исторической среды. Послушайте материал, подготовленный Каринэ Мусаилян. երբ հրատարակվելը եւ կարծես երեխա սպասող ծնողի նման ցնծությունը ապրել հիացել է։ Эта книга не только об шушинцев, а эта книга от имени нашего народа. Народ, который не только нации, а миру посвятит такие ученые, писатели, такие знаменитые политические деятели, которые свою лепту внедрили в мировой цивилизации. Спасибо Альберту Хачатуряну. Խաչատրյանների այն մարդիկ են, որոնց հետ հանդիպելով, շփվելով, դու սկսում ես սիրել մարդուն և սիրել հայրենիքը դրանով իսկ։ Դա շատ կարևոր է։ Он был тем человеком, который сам решил мое 60-летие отмечать. Я благодарен ему очень, потому что я сам и не подумал об этом. Но он такой был внимательным. Это о многом говорит о его человеческой личности. Но как личность он интеллигентный и очень своеобразный человек. В первую очередь он был педагогом жизни, он это проявил. Я очень хочу, чтобы его память в наших сердцах мы сохранили. Գալիս է Շուշիից, մանկան նման ուրախանալու վերցնում տեղեկություններն այնպես, կարծես մի թանկագին ադամանդ է գտել։ Մարդը պարզապես ապրում, վարվում է իր գործով, журналист турецкого сайта turkishnews.com Ахмед Гюлер осудил преданность Турции Палестине, напомнив о том, что эта страна признала геноцид армян. В своей публикации на сайте turkishnews.com журналист отметил, что Анкара из-за Палестины подняла на ноги весь мир, признала Восточный Иерусалим ее столицей, но при этом забыв, что Палестина в 2015 году выпустила марку, посвященную столетию геноцида армян. Он также напомнил слова президента Палестины Махмуда Аббаса, озвученные им в январе прошлого года в храме Рождества Христова в Вифлееме, армяне – соль этой страны. При этом Аббас сравнил состояние народа Палестины с состоянием армян в годы геноцида, отметил журналист. Как сообщает JNewsG, с железной дороги Баку-Ахалкала-Карс украли местные провода стоимостью в около 4500 лари. По горячим следам задержаны трое. Сотрудники МВД обнаружили в машине провода. Возбуждено дело по признакам статьи «Кража с нанесением ущерба». По обвинению предполагается срок от 4 до 7 лет лишения свободы. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.